Ничего ценного, потому-то я и оставила его в гостинице. Он довольно тяжел. И Тренион поднял баул. Несколько книг. Молодую девушку, видимо, утомил этот допрос, и Рональд вступился за нее. Марджори действовал совершенно открыто и прямо, Тренион, горячо сказал он. Возмутительно, что могли обвинить невинную девушку. Леди Уэнслей с гневом посмотрела на него. «Мне скучно слушать вас в роли героя. Могу я взглянуть на ваши картины, мистер Тренион? Вы ничего не имеете против этого?» «Прошу вас, леди Уэнслей», — вежливо ответил он. «Вы ничего не имеете против осмотра мною баула?» — обратился Тренион к Марджори. Вопрос был предложен в почтительном тоне. «Решительно ничего», — ответила Марджори. «Только ключей у меня нет, я оставила их в Плимуте». «Разумеется, в ней нет ключей, мистер Тренион». Леди Уэнслей отвернулась от картин, чтобы сделать это замечание. «Разумеется, ключи в Плимуте. 200 миль отсюда». Рональд взглянул на нее. «Какая жалкая злоба», — тихо проговорил он. Рональд Грей стоял рядом с невестой. Он обнял ее и старался успокоить, но в его серых глазах была печаль. «Марджори, вы не имеете причины бояться чего-либо. Вы не подозреваете меня? Как мать свою, так и вас. Я не мог бы подозревать. Если бы я сомневался в вас, жизнь стала бы горькой и пустой для меня. Вы для меня начало и конец жизни». В словах его звучала искренность, и молодая девушка благодарно улыбнулась ему. Но мысль о леди Уэнслей согнала улыбку с ее лица. «Я боюсь, Рональд. Есть что-то зловещее в ее уверенности. Она точно поймала меня в ловушку, в ее голосе, взгляде торжество. О, Ронни, я боюсь. Боюсь». «Тренион, мисс Дуглас согласна, чтобы вы разрезали ее баул». «Очень мило с вашей стороны, но это не нужно», — с улыбкой ответил Тренион, взяв трубку телефона. «Алло, соедините с 1610. Это вы? Пришлите мне ключи от дамских саквояжей. Обыкновенного типа. Благодарю». Леди Уэнслей подошла к Трениону и кротко сказала ему. «Мистер Тренион, мне надо вам кое-что сказать. Наедине». Марджори тотчас же встала и направилась к двери. Рональд последовал за ней. Тренион углубился в чтение бумаг на столе. Легкий крик заставил его обернуться. Леди Анна обеими руками держалась за горло. Он бросился к ней. «Вам дурно?» И он протянул руку к звонку. «Нет, не звоните, это сейчас пройдет. Мне бы только воды, воды». «Позвольте мне позвонить, леди Уэнслей». «Не надо, пройдет. Мне стыдно, что я такая слабая». «Я сейчас принесу воды. Вы уверены, что вам не будет снова дурно?» «Не будет, не будет». «Сию секунду вернусь». И Тренион поспешно вышел из комнаты. Он был действительно расстроен. Женщины его вообще смущали. Звук закрытой двери произвел необычайные действия на Анну Уэнслей. Она быстро выпрямилась. «Поезд царицы Савской», — прошептала она. «Чувствовала ли она так, как я?» Она быстро подошла к двери, чтобы посмотреть, заперта ли она, и так же быстро вернулась к столу. Она шептала прерывающимся голосом. Ненавидела ли она женщину и жаждала ли ее смерти? Женщину, которая украла ее любовь? Ответь мне, царица Савская! Ее пальцы быстро расстегнули пуговицы на жакете, и что-то сверкнуло на ее черном платье. Она взяла ключ, висевший на цепочке, и торопливо открыла баул. В одну секунду блестящий пояс стали и переместился в баул, который она поспешила замкнуть. Войдя в комнату, Тренион нашел ее в том же беспомощном состоянии и подал ей воду. «Вам лучше? Выпейте». Она взяла стакан и пробормотала благодарность. «Мне очень жаль, но, вы знаете, я не из крепких. Благодарю вас, я напугала вас». «Нисколько. Чувствуете ли вы себя настолько в силах, чтобы сказать...» Она перебила его. «Нет, я не стану говорить. Да едва ли это честно. У меня только подозрения. Девушка не виновата, что бедна, не правда ли?» Он проницательно глядел на нее. «Как вам угодно», — сказал он. Послышался легкий стук в дверь.